Сквозь завывание ветров, проносящихся вокруг Зимнего дворца, прорвался ревущий звук мощных маневровых двигателей. Игнат поднял глаза от разложенных на столе бумаг и сквозь 60-сантиметровое бронестекло посмотрел на посадочную площадку. Там садился имперский шаттл, несущий алые и золотые геральдические цвета штормовых воинов. «Странный орден», — подумал губернатор, — «который особенно ненавидят мои друзья. Они будут мне благодарны за это». Он обернулся к своему заместителю, стоящему рядом с личным телохранителем Игната, Огрином, приученным убивать для своего хозяина. «Наш гость прибыл. Надеюсь, что все во дворце готово для его торжественной встречи». Это был третий раз за утро, когда Игнат задал этот вопрос. Они оба знали, что за этой мрачной шуткой губернатора таились шалящие нервы. «Да, хозяин, мы готовы обслужить его, когда вы подадите сигнал». «Хорошо, тогда мы его лучше встретим. Он один?» «С ним только пилот, проблем не будет». «Замечательно, тогда давайте примем его в ледяном саду». Высокий и могучий магистр медленно шагал среди огромных ледяных скульптур. Его алая накидка развивалась вокруг древнего церемониального доспеха. В отличие от других людей своего положения, он был безоружным, не считая висящего на поясе украшенного ритуального кинжала. Время от времени Калан останавливался, чтобы рассмотреть особенно хорошую статую. «Приветствую, мой достопочтенный гость!» — раздался крик сопровождаемого свитой слуг и телохранителя Игната. «Приветствую, губернатор! Похоже, что вы удачливый человек, благословенный многими великолепными благами!» Игнат кивнул. «На то воля императора! Все хорошее проистекает от него! Чем мы обязаны нежданной честью вашего визита?» «Долгу перед императором! Мы получили донесения, беспокоящие доклады о предательстве планетарном, но еще несовершенном, о мелких богах, которым тайно поклоняются те, кто притворяется верным Империуму. Это привело меня на Тесру-4. Клянусь честью, что сделаю все возможное, чтобы очистить планету ото всех, кто плетет заговоры против Императора». Лицо Игната покраснело и слегка вспотело, несмотря на холод. Но его успокаивало окружение, видимое проявление губернаторской власти, телохранители, защитные системы Зимнего дворца и нависающая за спиной гора Акрам. Калан казался Игнату типичным громилой, которых набирают в Адептус Астартес. Коротко стриженные серые волосы, словно высеченное из гранита лицо с пронзительными серыми глазами, чудовищно обезображенная половина лица. Даже спокойствие магистра излучало угрозу. Слуги Игната пятились, а его стражники нервно теребили оружие. «О, вам действительно придется это сделать, губернатор. У меня есть список тех, кто повинен в этих преступлениях. Там есть многие из твоих друзей и товарищей, члены твоей семьи и, естественно, во главе списка вы сами, Игнат III, губернатор имперского мира». Калан протянул маленький свиток, скрепленный печатью Инквизиции. «Вы немедленно арестуете всех и удостоверитесь, что их в полной мере настигнет возмездие. Немедленно. После этого, мой лорд-губернатор, вы будете продолжать править Тесрой-4 во имя императора. Впрочем, теперь это будут не пустые слова. В будущем вы станете самым усердным и преданным его слугой». Игнат широко открыл рот и схватил список, а затем сделал шаг назад, чтобы сорвать печать и развернуть его. К его изумлению, там были десятки имен и посты, занимаемые заговорщиками. Больше всего шокировало имя самого Игната во главе списка. Это было невозможно, но весь его заговор был известен. Мгновение он почти запаниковал, затем губернатор вновь сфокусировался на одинокой фигуре космодесантника. Этот надменный гигант стоял в одиночестве и бросал ему вызов без оружия или союзников. Игнат шагнул вперед и закричал: «Ты смеешь? В своем высокомерии ты явился на мою планету, в мой дворец, где правлю я. Ты никогда не покинешь его живым. Моли о прощении, и я дарую тебе быструю смерть». Калан шагнул вперед. Они были так близко, что пар дыхания перемешивался в морозном воздухе. Магистр печально посмотрел в глаза Игната. В его взоре проскользнула острая грань, сдерживаемая видимой жалостью и усталостью. «Ты разочаровал меня, губернатор, но не удивил». Калан повернулся и посмотрел на пик горы Акрам, высматривая нечто, что нельзя было увидеть невооруженным взглядом.